там в зале, который никогда не пробовал наркотических веществ. Никогда. Никогда. А теперь опустите. А поднимите руку, хоть, которые пробовали. Ну, правда. Я думаю, цифра занижена. Но это, в принципе, не так уж и важно. Это даже хорошо, если вы не пробовали. Это будет лучше вам не пробовать никогда. Потому что сейчас есть большая опасность. В школах продаются наркотики. На дискотеках продаются наркотики. На каждом углу они продаются и доступно. Есть квартиры, где живут люди, которых называют барыги. Они торгуют наркотическими веществами, таблетками, они торгуют героином, они торгуют разными снадобьями, значит, чтобы одурманить людей. И это очень дорого. За это нужно платить большие деньги. Наркотики – очень дорогое удовольствие. И вот обычно как получается, что всегда первая доза достается бесплатно. Когда друзья говорят тебе: попробуй, это бесплатно. Попробуй, это хорошо, это кайф. Когда молодежь, она на денсинге где-то, на дискотеке, и там продаются экстази, там продаются сигареты с марихуаной, то есть такое мнение, что это очень хорошо, это стильно, это классно, это круто, это сейчас, это модно, это нормально покурить сигарету с марихуаной, это нормально попробовать экстази, повеселиться. И существует такая, знаете, наркоманская философия и музыка, там рейв, которая пропагандирует это все. Что это нормально, в этом нет ничего опасного. Даже если ты один раз укололся, это не страшно. Но я скажу тебе, что это ложь, это обман. И человек, который пришел и предложил тебе наркотик, ты должен знать, что это пришел твой убийца. Вот представь себе, подходит тебе человек с пистолетом и представляет его к тебе в голову. Да, что ты будешь делать? Бежать, правильно? То есть человек, который идет с ножом на тебя или идет с каким-то оружием, то есть нормально, ты смотришь, человек, который идет тебя убить, ты будешь бежать, ты каким-то образом будешь защищать себя. Ты не хочешь позволить, чтобы он убил тебя. И вот то же самое, когда человек приходит и предлагает тебе наркотик, наркотическое вещество, покурить травки, хапнуть косячок, да? Выпить таблеточку, уколоться или что-нибудь еще, и говорит тебе: да это нормально, это не страшно, это безобидно. Беги от него, потому что это пришел твой убийца, который хочет убить тебя. Потому что есть такое мнение, бытует, что от одного укола не становится человек зависим. Через несколько минут вы будете смотреть видеоматериалы, которые сняли наши друзья в подвалах Санкт-Петербурга, недалеко от метро имени Дыбенко. Знаменитые дыбенковские подвалы, там погибали много ребят. И в одном подвале там был матрас. Матрас, на котором было написано: на этом матрасе подыхали. И много-много имен. Это реальность. Это действительная реальность жизни. Знаешь, человек может виситься, он может каким-то образом планировать свою жизнь. Он может думать и каким-то образом тешить себя такими фантазиями, что у него все будет хорошо. Знаешь, даже наркоман, который сидит в подвале, не каждый еще понимает свои проблемы до конца. Он еще может думать: наступит момент, и мне повезет, и я спрыгну. Наступит момент, когда я все это оставлю. Наступит момент, когда я не буду этим заниматься. Знаешь, это фантазии и это обман. Потому что это ложь, которую дьявол посеял в сердце человека. Это ложь, которую человек слышит, как будто он слышит своими ушами. Ни один наркоман не освободился сам. Ни один человек, который подсел на наркотики, он не спрыгнул сам. И когда мы были в Пензе, мы проводили там акцию «Молодежь против наркотиков» в прошлом году осенью. А я попрошу, включите в зале свет, пожалуйста. Пусть свет горит. Мы в Пензе проводили акцию «Молодежь против наркотиков». И на первом этом служении был человек, такой большой, он очень крупный, с бородой. Он подошел к нам после этой акции, он сказал: вы знаете, я главврач областного наркологического диспансера. И я первый раз вижу наркомана, который стал свободным. Я первый раз вижу человека, который стал свободным от наркотиков. Потому что за всю свою практику ни один наркоман не освободился. К нам приходили девочки и мальчики. Эти девушки и юноши, эти ребята, которые были просто ожесточены. В глазах пустота. И эта девушка, Юля, она говорила: у меня бардак в душе. Я не могу так больше жить. В 16 лет я родила ребенка. И этот парень, которого я называла своим мужем, он бросил меня. И я нашла человека, который, кажется, мне понравился, я его полюбила, и у нас все было нормально, но он оказался наркоманом, он посадил меня на иглу. Родители забрали у нее ребенка. И эта девушка, она резала себе вены, она вешалась, она травилась таблетками, потому что та жизнь, которую она начала жить, та жизнь, которую заставили наркотики ее вести, она просто убивала ее. Где брать деньги на дозу? Это большая сумма. И все девушки, они становятся проститутками. В основном все они становятся на трассу, зарабатывая телом на дозу. Юноши идут воровать и грабить. В первую очередь они грабят своих родителей, они грабят своих близких, они грабят своих друзей. Спросите у наркомана, вот спросите правду, спросите, можно верить наркоману или нет? Скажи, можно верить наркоману? А? Нельзя. И сам наркоман скажет: нельзя верить. Потому что наркоман в доме — это бомба. В Тосно во время акции подошел один парень, с ним было еще двое. Они жили на чердаке. Этот мальчик, он был вмазанный, он рассказывал просто свою историю. Он говорил: я уже сижу плотно, я сижу на дозе. Мои родители много раз лечили меня, и я лечился почти во всех диспансерах. Его отец банкир, он потратил последний раз на лечение около $2000. Но он не освободился, и родители вынуждены были выгнать его из дома. Он плакал, он стоял, он говорит: я не знаю, что мне делать дальше, я не знаю, как мне жить, я не могу освободиться. Но ты должен знать, что есть тот, который принесет свободу в твою жизнь. Есть выход из этой безвыходной ситуации. Есть дверь из этого подвала, где только крысиный ход. Есть дверь, и эта дверь есть Иисус. Ты можешь очень легко относиться сейчас к этим словам, но знай, что в то время, когда тебе станет очень тяжело, в то время, когда ты не сможешь смеяться, в то время, когда ты будешь плакать от безысходности, когда ты не будешь нужен никому, ни своей маме, ни своим друзьям, ни своим близким, в тот день, когда смерть, она очень близко подойдет к тебе, она дыхнет тебе в лицо своим холодным дыханием, знай, что есть Иисус, который желает спасти твою душу. И сейчас я попрошу включить видеопроектор, и выключить свет в зале, и мы покажем вам некоторые материалы, которые будут...